Глава четвертая. Оскар. «Привез?» — спросил я после того, как кавалькада из двух машин заехала во двор. Мельком из окна второго я видел девушку, которую они сопровождали. «Привез», — кивнул Руслан. «Училка. Самая настоящая». Я глянул на монитор, который транслировал видео с камеры наблюдения. Училка сидела в кресле с неестественно прямой спиной, прижав к себе пухлую сумку, и заинтересованно глазела по сторонам. Наверное, в жизни такой роскоши не видела. Руслан еще и отвел ее в эту нелепую комнату с рогами, в которой по какому-то недоразумению любил проводить время сам. Через пару минут я уже открывал дверь в нее. «Здрасте!» — пискнула девушка, подавив желание выпрыгнуть из кресла и усилием воли удержав себя на месте. «Здравствуйте!» — ответил я. «Короткова Нина Андреевна?» «Да!» — согласилась она, и после недолгого молчания спросила. «А вы?» «Я?» «Принято представляться в ответ». «Оскар Владленович». «Приятно познакомиться». Я хмыкнул и сел за письменный стол. Когда-то в планах эта комната была кабинетом. Проигнорировал пристальный взгляд оленя, один глаз которого являлся камерой, и вновь посмотрел на девушку. Она была не просто училкой. Ее широко распахнутые серые глаза практически кричали о ее святости. Ну или хотя бы невинности. Прозрачные, серые, они смотрели на меня из-под пушистых темно-русых ресниц со всей возможной наивностью с примесью страха и любопытства. Ей явно было жарко в ее видавшем виды теплом пальто, но она его не снимала. Тоненькая прядка волос прилипла к покрытому испаренной лбу. Пухлые розовые губы чуть обветрились на морозе и норовили перетянуть мое внимание на себя. «У вас есть хобби, Нина Андреевна?» Девушка смешалась, явно не ожидая такого вопроса. «Я люблю проводить время с детьми, много читаю». «А что вы делали в Ленинском парке в четверг, в 7 вечера, учитывая мороз в -13 и обильный снегопад?» «Я шла», — пожала плечами она. «Я 2 раза в неделю там хожу, во вторник и в четверг. Если пройти через парк, можно здорово срезать дорогу к Дому культуры. Он там стоит, прямо возле парка». «А в ДК вам зачем?» Девушка посмотрела на меня, явно не понимая, к чему все эти вопросы. «Я там кружок веду, актерского мастерства, для малышей». «Актриса, значит?» «Ну, я курсы закончила, когда училась в педагогическом, и в студенческом театре немного выступала. Опыт небольшой, но меня взяли. А я и рада. 17 000 почти оплата, а к моей зарплате это весомая прибавка». «Бог с ней, с вашей зарплатой», — перебил я. «Там наискосок через угол вполне можно пройти 8-10 минут. Вы шли 16. Почему?» «Я на каблуках была. А еще там мальчишки. Один из моей школы, я узнала. Петарды взрывали. Собаку бродячую напугали. Ну, я и наругала их. Сказала, маму в школу вызову. Даже петарды хотела отобрать, но они убежали. А куда мне за ними на каблуках? Скользко». «Мальчишек мы отловим и опросим». Отловить предстояло всех, включая давешнего алкаша, благо, кто он такой, мы уже знали. Я снова посмотрел на девушку, та волновалась, и что есть силы прижимала к себе объемную сумку с печально отвисшими длинными ручками. «Что у вас там?» — спросил я невольно. «Творог. Ребята ваши купили. Хорошие ребята». И я скрипнул зубами. «И как эту святую простоту допрашивать? Вы не слышали никаких звуков, похожих на приглушенный, но явно различимый выстрел? На Макарове был глушак, но самодельный. Выстрел все равно должен был быть хорошо слышен». «Там же мальчишки с петардами, негодники». «Подозрительные люди?» «Пьяный мужчина стоял в центральной аллее, а больше никого и не видела. Снег же шел. Там в это время толком никого нет. Стемнело же. Мамочки разошлись. И те, кто из садика детей вел, тоже уже дома. Вот когда горку зальют, там будет кутерьма». Я закатил глаза. Разговор длился еще 30 минут, но так ни к чему и не привел. Я сделал пометку для себя проверить, действительно ли она ведет этот кружок в Доме культуры. И вообще посмотреть, вдруг вокруг самой девушки в последнее время кто подозрительный трется. Надо все проверить. Ее вполне могли задурить. «Пока все», — наконец решил я. «Вы из города никуда не уезжайте. Скоро вас еще полиция на допрос вызовет. Да и нам вы еще будете нужны». «Сейчас вас отвезут домой». Она вскинула на меня свои прозрачные серые глаза, явно удивленная и обескураженная. «И все? Домой отвезете?» «Да». «Живую? Вы же бандиты!» Я подавил желание снова закатить глаза. «Живую и невредимую». Нина Андреевна пару раз моргнула, осмысливая информацию. «А зачем вчера тогда пугали? Преследовали? И машина эта возле дома стояла?» «Какая машина?» — заинтересовался я. «Черная. Номеров не видно, грязью заляпаны. Я из дома выходить боялась». Я задумался. Убийство Вадима значимо для меня и явно для того, кто его убил. Но кто следит за Ниной сейчас? Не убийца же, это было бы глупо. Кому это еще нужно? Мы к вам ребят приставим, — решил я, — пусть попасут. И вам спокойнее, и мы узнаем, кто хулиганит. Я вам скажу, какая это будет машина, чтобы не переживали. Девушка подумала, кивнула своим мыслям, и тонкая прядка, которая успела отлипнуть ото лба, качнулась в такт ее движению. «Сережу тогда. Я его уже знаю и не боюсь. И творога он мне столько купил, мне не съесть. 4 килограмма. Я сырников нажарю и его угощу». Я пристально на нее посмотрел. Неужели она, эта девица с творогом, может знать нечто такое, что заинтересовало не только меня? Во мне стало просыпаться любопытство, не прежнее, замешанное на ярости и жажде мести, а житейское такое, давно забытое, словно занятный детектив читать сел. «Только не раскармливайте его, пожалуйста», — попросил я. «Мы, бандиты, в хорошей физической форме должны быть. Профессия обязывает». Девушка серьезно кивнула, и пружинка волос снова качнулась, подтверждая нашу договоренность.